Служимые в армии остались бы на месте, дожидаться команды злобного. К счастью, в службе принято доверять старшим по уровню, тем более легендарным личностям, наподобие меня, грешного. Поэтому бойцы молча сформировали коробочку и двинулись по туннелям назад, туда, где находился один из двух проходов в подземные этажи. Идти приходилось буквально по трупам. Координаторы, крысы, невиданные прежде мутанты разных форм и размеров, обычные люди лежали в повалку, пятная пол кровью. Одержимых старались щадить, но в бою невозможно всегда поступать гуманно. Нет, многие уцелели, и сейчас испуганных, растерянных людей вели к целителям или ментатам, смотря какая помощь им требовалась, однако убитых тоже было много. «Быстро все закончилось!» Поднимавшийся по лестнице злобный при виде меня остановился. Всмотревшись, он присвистнул. «Эк, тебя приложило! Подлечиться не хочешь?» «Хочу». Я в самом деле чувствовал себя плохо, но любопытство пересилило. «Посмотрю, что внизу творится, и пойду восстанавливаться». «Внизу?» – злобный почесал затылок. «Ну, давай, прогуляемся». Подсознательно я ожидал увидеть некую сюрреалистическую картину, вроде черных мрачных переходов, освещенных светящимся мхом, ветвящиеся по стенам корни, мутировавших деревьев и прочее в том же духе. Увы, реальность разочаровала. Самые обычные коридоры с лампами дневного света, линолеум на полу, план эвакуации при пожаре на стене, стальные, обитые кожзаменителем двери. Отличие от учреждения динозавра брежневских времен проявлялось только в часто встречающихся трупах, да мощном фоне, исходящем от стен. Остаточное изучение, следы долгого пребывания сильных ментатов в помещении еще не один год будут доставлять головную боль владельцам комплекса. Запечатать этажи запечатают, но место все равно останется на особом контроле у МВД. «Вот они, солнышки!» – остановился злобный у причудливой туши. Тщедушное тельце намекало на нежелание покойного при жизни заниматься спортом. «Ни одного живым не застали! Групповой суицид, твою мать!» Я смотрел на труп врага и не чувствовал спокойствия. Интуиция настойчиво твердила, что я что-то упустил. Часть хозяев сбежала? Исключено. Ментаты ощутили бы изменение структуры круга и немедленно сообщили бы в сеть. Координаторы, одержимые, прочие исполнители, по идее, сейчас не должны либо впасть в шок, лишенные привычного руководства и эмоциональной подпитки, либо медленно возвращаться к нормальному состоянию. К примеру, те же крысы уже вовсю шевелили лапками, торопливо разбегаясь подальше от назойливых двуногих. Прощальный сюрприз, отсчитывающий последние секунды до взрыва в соседней комнате. Нет, опасности для жизни не ощущается. Да и пророки бы волновались. Надо сказать, штурм прошел невероятно удачно. Тогда что? «Может, в следующий раз повезет», — вслух подумал злобный. Ему очень хотелось взять хотя бы одного из людей, членов круга, живьем, чтобы задать ему пару вопросов. Это стремление я целиком поддерживаю, только сомневаюсь в его исполнимости. «В России 11 городов-миллионников, плюс ближнее зарубежье. Аскет, ты в Москву поедешь? Поможем дракону на благотворительной основе?» «Без меня. Сильных ментатов, способных удержать сеть, в службе хватает. Как ее строить, я показал. Если потребуется, на вопросы отвечу. Разошли своих по стране, пусть делится опытом». Я сел на пол, сожалея о невозможности поспать часов 10. «Надо сначала разобраться с парой вопросов. Ты понимаешь, о чем речь?» «Логично», — кивнул полковник. «Блин, где призрак? Я думал, он первым сюда прискачет и ругаться начнет. Наследили, поломали». «Раз не приехал, значит, есть у него дела поважнее. Похоже, информация о нашей милой самодеятельности стала достоянием широкой публики в Кремле или в других менее известных правительственных зданиях. И сейчас призрак усиленно рубит хвосты. Насколько успешно, скоро узнаем». На поверхности светило солнце, однако день уже близился к закату. Я глубоко вздохнул. После сырости подземелий теплый августовский воздух приятно ласкал легкие. «Знаешь что?» – внимательно посмотрел злобный. «Иди-ка ты отсюда, а то заснешь. Тебя за труп примут, народ волноваться станет. Без тебя разберемся». «Я настолько плохо выгляжу?» «Бывало и хуже, только редко. Давай, ползи отсюда». И я пополз. Эпилог. Октябрь в этом году выдался неожиданно холодным. Темнело рано, да и без того целыми днями над городом висели тяжелые свинцово-серые тучи, растворяя краски в хмуром и тусклом полумраке. Мир в одночасье выцвел. Казалось, наполненные непогодой облака прилегли отдохнуть прямо на жестяные скаты мокрых питерских крыш. То окатывая почерневший асфальт ледяными струями дождя, то бросая в лицо прохожих влажные хлопья первого осеннего снега. Под ногами хлюпала холодная жижа, в которой еще плавали лоскуты, слизанных с ветвей порывами стылого ветра листьев. Здесь же, на решенной асфальта земле, кое-где уже виднелись небольшие островки подтаившего льда и снега, притаившиеся между корней деревьев и приготовившиеся к приходу скорой в этих краях зимы. Где-то над головой протяжно и тоскливо перекликались вороны. Стараясь не замочить ног, я перепрыгнул через узкую канаву, едва не зацепившись плащом за колючие ветви росшего на ее склоне кустарника, и принялся кручивать пальцами вставленную в проушину калитки проволоку. Спустя мгновение я уже ступил на мягкий ковер палых листьев, устилавший все внутри тесной покосившейся ограды. Ромка пристально смотрел на меня с фотографии, и мне казалось, что он, по своему обыкновению, пытается доверчиво и вопросительно заглянуть мне в глаза. Я смахнул с памятника оброненную ветром ветку и, собрав разбросанную по влажной земле листву, положил возле выцветшей гранитной плиты пару красных гвоздик. Два в точности таких же цветка я только что отнес Андрею. «Такие вот дела», – тихо сказал я, присаживаясь на вкопанную рядышком шаткую деревянную скамью. «Плащ, пожалуй, намокнет, но да и черт с ним». Время словно остановилось. Слабый порыв ветра принес откуда-то несколько капель воды. Над головой зашептались о чем-то сонные простуженные деревья. Кладбище было пустынно, и посторонние звуки не тревожили его из вечного покоя. Короткая, но оставившая тяжелую память война практически закончилась. Круг можно считать поверженным. Уже в 16 городах спецслужбы, аналоги нашей СБР, уничтожили основные базы хозяев. И ни сотни одержимых, ни новые породы, выведенных из людей существ, переломить ситуацию не смогли. Теперь мы знаем, как с ними бороться. А каждое уничтоженное звено ослабляет весь круг в целом. Вопрос только в том, как скоро псионы сумеют разыскать центральные логово и разорят их. Хозяева неверно оценили свои силы, нанесли слишком слабый первый удар и вскоре потеряли инициативу. Теперь не мы, а они вынуждены реагировать на изменения обстановки. Им нужна передышка, чтобы трезво оценить ситуацию и создать новую стратегию. Но давление мы ослаблять не собираемся. Тревогу вызывает желание отдельных людей, правильнее сказать, отдельных групп людей, сохранить круг. Призрак проговорился. Получить в свои руки, скажем прямо, прекрасное оружие против псионов хотят многие. И у нас, и за рубежом. Раньше хозяев было невозможно контролировать. Они плохо шли на контакт, редко считали нужным объяснять свои действия, исповедовали тактику «все или ничего». Теперь им поневоле придется уменьшить запросы. Недавние сражения показали, что они могут служить неплохим противовесом, усиливающемуся влиянию моих собратьев. Если, конечно же, найдется способ держать круг на коротком поводке, а непредсказуемость этих существ очевидна. Ни один современный комбинатор не рискнет полагаться на их обещания, поэтому максимум, на что могут рассчитывать наши враги – тихий, уютный исследовательский центр, колючая проволока, тотальный контроль, часовые на вышках и постоянное ожидание нападения. Достаточно вспомнить, сколько псионов погибло за прошедшую неделю, чтобы понять, вероятность уцелеть хотя бы у одного хозяина, хранителя круга, уверенно стремится к нулю. Ментаты будут выискивать их по всему миру, просеивая слухи, изучая фон городов, деревьев и трав, при малейшем подозрении выезжая в самые дикие уголки. Когда знаешь, что конкретно искать, задача упрощается в разы, а образцы аур и характеристики излучений нам теперь прекрасно известны. Найдут всех. Псионы не менее мстительны, чем обычные люди, и приказы начальства нас не остановят. Сильнейшие бойцы, прошедшие через мясорубку схваток с чужаками, привыкшие полагаться только на себя и своих товарищей, уцелели. Основной урон понесли целители или недавно инициированные псионы. Поэтому пощады хозяевам ждать не приходится. В наилучшем случае светит им проживание в лабораториях в качестве подопытных крыс, если только лидеры круга по традиции не покончат с собой. Победу нельзя назвать полной. Уничтожив врага, мы так и не сумели, и, вероятно, не сумеем его понять. Не успеем. Настойчивое стремление круга именно уничтожить псионов, не пытаясь мирно добиться своих целей, заставляет задуматься. Они ведь тоже люди. Их психология не могла уйти слишком далеко от нашей. Значит, есть причина, заставлявшая круг отвергать любые компромиссы. Какая? Неизвестно. А вдруг этот неизвестный фактор продолжает действовать и в будущем вновь окажет влияние на судьбу человечества? Завтра я возвращаюсь в Москву. Кто знает, когда еще свидимся. Ненужные, казалось бы, слова потонули в шелесте заморосившего дождя. В переплетении ветвей, росшего рядом старого клена, каркнула и шумно затрепыхала крыльями ворона. Где-то в глубине души я верил, что он слышит меня. Не может не слышать. Я встал и прикоснулся рукой к влажному холодному граниту. «Спасибо, Рома. И прощай». «Интересно, что же вы хотели мне сказать? Наверное, я действительно вас не услышал. Не захотел услышать». Лично у меня появилось немало вопросов, которым, кажется, долгое время суждено остаться без ответов. Например, почему меня во время первого штурма питерской базы так безапелляционно отсекли от поддержки теней? Домен в ментале понемногу восстанавливается. Я это чувствую. Желание уничтожить его местные обитатели не проявляют. Неизвестный бог выразил недовольство моим излишне активным использованием душ мертвых в личных целях? Может, ему не понравился сидящий во мне осколок чужака? Или наоборот, он стремился усилить часть моей личности, связанной с ушедшим господином. Или его заинтересовал другой кусочек меня, тот, что служит центром притяжения теней, опорой домена. Он изменился, стал другим. Жрецы не способны дать совет, равно как и покойник или иные прирожденные шаманы. Придется разбираться самому. И главное, что мне делать теперь? Высовываться в ментал как-то боязно, но ведь придется. Перед тем, как ехать к Лукавому, сдаваться, нужно выяснить, сумею ли я вновь сбежать. Не хотелось бы оказаться запертым в камере без возможности уйти в любой момент через тонкий мир. К хорошему привыкаешь быстро. Аналитики дружно выдают грозные прогнозы. Мимо внимания обывателей благополучно прошел тот факт, что впервые столкнулись интересы правителей людей и всей расы псионов. Обернется ли война с кругом началом долгого противостояния или компромисс будет все-таки найден, неизвестно. Ясно одно, ближайшие лет 10 станут определяющими для всего человечества. Либо начнется война, победителей в которой не будет, либо на свет Божий родится новая концепция общества, пригодного для существования обеих рас. Отсидеться в институте не получится. Меня, как одного из самых авторитетных и одиозных псионов, обязательно припрягут к работе. Тот же призрак со свойственным ему хитроумием найдет способ использовать меня в качестве мирового пугала. Или студент, подозрительно тихо ведший себя во время кризиса, включит в свои далеко идущие планы. Что опять-таки возвращает к вопросу об умении быстро бегать и покидать тщательно спроектированные темницы. Присыпанная темным гравием аллея уходила меж ровных рядов могил прочь. Низкие, склонившиеся над землей деревья прятали надгробия и кресты в медленно подступающей темноте. Внезапно вечернюю кладбищенскую тишину нарушил низкий, гулкий удар колокола. Затем еще один и еще. Я ускорил шаг. Маленькая деревянная церквушка пряталась чуть в стороне от основной дороги. И я, наверное, прошел бы мимо, даже не заметив ее, если бы не размеренный голос колокола, раздававшийся из-под тесного купола звонницы. Поднявшись по ступеням на низкое крыльцо, я толкнул аккуратно прикрытую дверь и шагнул в теплый, пахнущий ладаном и воском полумрак. Признаться, в православных церквах я бываю нечасто. Обычно для этого не складывается подходящего повода, однако нынешний визит показался мне как нельзя более уместным. Внутри помещения храма казалось даже меньше, чем снаружи. Во время службы тут должно быть тесновато. Установленные на полу светильники разливали вокруг уютный теплый свет. Возле икон тлели лампады, бросая на резной иконостас причудливые движущиеся тени. Я подошел к стоявшему возле входа небольшому столику, за которым сидела сгорбленная старушка в платке, купил несколько свечек и направился в самый дальний предел храма, прочь от посторонних глаз. Оглянувшись по сторонам, я в задумчивости остановился возле установленного в нише большого деревянного распятия, перед которым колыхалось и потрескивало пламя десятка разнокалиберных свечей. Мне всегда казалось, что диалог с Богом должен вестись от сердца, а заученные однажды фразы вряд ли способны сделать его более осмысленным. В сущности, я и сейчас так думаю, поэтому просто стоял в тишине. «Здесь люди поминают своих усопших и молятся об их упокоении», — раздался рядом вкрадчивый и тихий голос. Я, мгновение поколебавшись, обернулся, кивнул. За моей спиной стоял священник в золотистом облачении. Густая борода не спадала на украшенной яркой серебряной вышивкой стихарь, а в висках, вторя этому серебру, отчетливо проступала седина. «Полагаешь, лучше молиться за живых?» С интересом разглядывая своего давно невиденного собеседника, откликнулся я. «Мертвые уже в руках Всевышнего. Судьба же живых порой непредсказуема и неисповедима. Кому, как не тебе, лучше об этом знать, аскет?» «Не знал, что ты служишь здесь, плетка». «С твоего позволения, отец Авраамий», — чуть наклонил голову на бок священнослужитель, которого я знал когда-то под совершенно другим именем. Он изменился, сильно изменился за минувшие 10 лет. Немного располнел, совсем чуть-чуть постарел, и только глаза остались прежними, острыми и пытливыми. «Живые способны позаботиться о себе сами», — возразил я. «На все воля Господа», — мягко улыбнулся мне в ответ отец Авраамий. Пожалуй, все-таки он изменился в лучшую сторону. Когда мы виделись в последний раз, то наговорили друг другу много лишнего и расстались совсем не по-дружески. Я считал его предателем, бросающим боевых товарищей в трудную минуту. Он меня слепцом, ведущим, доверившихся ему людей прямо в пропасть. Мы оба стали другими. Теперь я не вижу в псионике панацеи от всех бед и более осторожен в использовании своих способностей. Плетка, он тоже со многим примирился и не походит на фанатика. По крайней мере, в его ауре нет желания убеждать любой ценой. «Вот как? Хочешь сказать, что вся эта бойня, в которой полегло столько народу, тоже свершилась благодаря божественному провидению? Любопытно тогда узнать, в чем же ее сокровенный смысл». «Ты не понял», — печально и немного устало покачал головой плетка. «Ты так ничего и не понял. Когда десятилетия назад на Земле возникли первые гнезда и стали появляться псионы, мы восприняли это как дар свыше. Новые возможности, новая сила, новые знания. Человечество вступило на иную ступень своего развития. Только вот это не дар, друг мой, это испытание. Появление людей, наделенных пси-способностями, не было естественной эволюцией, аскет. Оно стало нарушением законов нашего мира. Думаю, человечество и без того породило бы псионов, но их появление должно было произойти само собой, естественным путем, спустя 1000, а может быть 10 000 лет. Вторжение просто форсировало этот процесс, перебросило нас через ступеньку, фактически создав на пустом месте новый биологический вид. Да, псионика помогла людям справиться с пришельцами, но носителей сверхспособностей с каждым днем становилось все больше. А природа не терпит нарушения ее законов. Природа – это тщательно сбалансированная система, которая сама стремится вернуться в устойчивое состояние при малейшем смещении баланса сил. Как только на Земле растет число насекомых, уничтожающих растения и посевы, тут же нарождается множество истребляющих их птиц. Следом за размножающимися грызунами увеличивается популяция мелких хищников. Численность самого человечества регулируется вспышками новых, неизученных пока заболеваний. С появлением псионов, которым не страшны ни болезни, ни старость, природа создала хозяев и координаторов, устойчивых к ментальным воздействиям и знакам. Их никто не выращивал искусственно, никто не ставил над несчастными людьми бесчеловечных экспериментов. Их породил сам наш мир, аскет. Породил, чтобы уничтожить вас. И вся ваша война не более чем борьба за существование двух конкурирующих видов. Что ж, псионы оказались сильнее, и баланс сил вновь изменился в вашу сторону. Вы честно выиграли это сражение, аскет, но, боюсь, проиграли войну. В чем-то он прав. Сказанные плеткой слова неожиданно расставили все по своим местам, сложив в моей голове отдельные, разрозненные до того факты и фрагменты знаний в единую и целостную мозаику. Мир, планета Земля разумна своим непонятным нам разумом. Она могла предвидеть и переход чужаков, и заранее изыскать способ им противодействовать. Вот только заготовки эти оказались не нужны. Ушлым своим умом люди нашли иной путь, более эффективный и быстрый. Удачная случайность позволила нам появиться на свет. Поэтому круг развивался медленно. Поэтому основным оружием и защитниками планеты стали мы, псионы. Война закончилась, чужаки ушли, у мира исчезла надобность в псионах, и он совершенно отчетливо дал нам это понять. Жаль, но мы в очередной раз не восприняли его очевидного намека всерьез. Поневоле вспоминается переехавший в Подмосковье дядя Саша. Вот какими мы должны были стать. Вот кто является новой ступенью в эволюции. Точнее говоря, тем самым блином, который всегда выходит комом. Интересно, каким бы он вырос, сумея в детстве избегнуть внимания врачей? Есть ли еще такие, как он? И осталась ли у природы в них нужда после нашего-то возникновения? «Что же теперь?» – спросил я. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле», – задумчиво произнес, устремив взгляд куда-то вдаль отец Авраамий. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Наш мир в любом случае обречен, аскет. Просто теперь это, возможно, произойдет чуть-чуть раньше. Все-таки Авраамий слишком пессимистичен. Круг должен был стать противовесом псионам, но теперь он уничтожен. Значит, на его место придет что-то другое. Или сам он возродится в новом облике. Хотя теперь, лучше понимая картину произошедшего, я сожалею о том, что игнорировал посылаемые мне подсказки и не попытался найти с хозяевами круга общий язык. Кажется, у меня появилось чертовски много работы. Разобраться с личными вопросами, найти способ защиты от новых методик воздействия на человеческий разум, попытаться, пусть с опозданием, наладить контакты с остатками круга, искать таких, как интеллигентный алкоголик Мельник, ждать появления иных, наблюдать, действовать. Я внезапно понял, что стою и улыбаюсь, как дурак. Из института придется уходить. Я посмотрел в узкое стрельчатое окно. Сгущались сумерки. За стеклом, в свете вспыхнувших фонарей, безмолвно кружились на фоне темнеющего неба белые пушистые снежинки и падали на засыпающую землю, не тая. Земля послушно принимала их, пока еще не подозревая, что ее ждет. Конец второй книги. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!